Вишня зимой. Глава первая. В ночь под Новый год пошел дождь и лил весь следующий день. Новый год, и можно было встать попозже, но Сатока, дочка Фусака, с раннего утра начала бегать по веранде, и Синга проснулся. Кикука уже поднялась. «Сатока-тян, иди сюда. Давай вместе жарить рисовые лепешки с овощами. Приготовим с тобой настоящий праздничный завтрак. Сатока-тян будет мне помогать, ладно?» Кикука зазывала Сатока в кухню, наверное, для того, чтобы та не бегала по веранде, примыкавшей к спальне Синга. Но девочка, словно ничего не слыша, продолжала топать. «Сатока! Сатока!» — позвала Фусака, которая еще лежала в постели. Сатока не ответила и матери. Проснулась Ясука и сказала Синга: «Дождливый Новый год». «Угу». Из-за того, что поднялась Сатока, а Фусака еще лежит в постели, встать вынуждена была Кикука. Ясука произнесла длинное «вынуждена была», и язык у нее немного заплетался. Синга показалось это странным. «Меня уже давно в новогоднее утро не будили дети», — сказала Ясука. «Теперь это будет ежедневно». «Вряд ли. В доме Айхара не было веранды, и сейчас Сатока бегает там, потому что ей это в новинку. Скоро привыкнет и перестанет, я думаю». «Не знаю. Дети ее возраста очень любят бегать по веранде. Доски скрипят с таким присвистом». «Это потому, что ножки еще слабые», — сказала Ясука, прислушиваясь к топоту Сатока. «В этом году ей исполняется уже 5, а ведет она себя как 3-летняя. Прямо бес в нее вселился. Впрочем, мне 63, а тебе всего 62, но особой разницы между нами нет». «Кстати сказать, ты ошибаешься. На первый взгляд это может показаться странным, но дело в том, что я родился в начале года, а ты в конце. И значит, какое-то время мы с тобой всегда однолетки». «С моего рождения до твоего мы однолетки». «Ну да, конечно», — согласилась Ясука. «Что ты скажешь? Великое открытие, жизненная катастрофа». «Ты прав, но теперь уж ничего не поделаешь. Мы действительно однолетки», — прошептала Ясука. «Сатока, Сатока, Сатока», — снова позвала Фусака. Сатока перестала бегать и вернулась в постель к матери. «Смотри, как ноги замерзли», — послышался голос Фусака. Синга закрыл глаза. Через некоторое время Ясука снова заговорила: «Пусть хоть побегает, пока мы не встали. Ведь стоит нам появиться, прилипнет к матери. Не оторвешь и будет озираться из-под лобья». Они оба старались пробудить друг в друге любовь к внучке. Во всяком случае, о Ясука определенно можно было подумать, что она пробуждает в Синга любовь к девочке. Или, может быть, Синга сам пробуждал в себе эту любовь. Топот Сатока на веранде был, разумеется, неприятен невыспавшемуся Синга. Раздражал его, но не так уж сильно. Правда, и теплого чувства зато в нем это не вызывало. Вероятно, у него действительно не хватает тепла. Синга не обратил внимания, что на веранде, где бегала Сатока, даже ставни еще не открыты и темно. А Ясука сразу заметила, и ей стало жаль девочку, которая бегала в темноте.